Один дома. Наверняка тебе уже приходилось оставаться дома в одиночестве, например, во время школьных каникул. Чтобы ничего не случилось, когда взрослых нет рядом, нужно соблюдать несколько важных правил. Они совсем не сложные. У тебя зазвонил телефон. Паша и Маша играли в шахматы, когда зазвонил домашний телефон. Маша взяла трубку, поздоровалась, выслушала собеседника и сказала: «Мама сейчас не может подойти к телефону, она в ванной. Какой у вас номер? Я ей передам, чтобы перезвонила». Отвечая на телефонный звонок незнакомого человека, помни о правиле трех «не». Не говори, что родителей нет дома, не называй номер своего телефона, не сообщай свой адрес. Незнакомец у двери. Что делать, если в твою дверь звонит или стучится незнакомец? Самое главное, ни за что не открывай неизвестному человеку, что бы он ни говорил. Если незваный гость не уходит, звони родителям или соседям. На вопрос «один ли ты?» отвечай: «Нет, не один. Мама или папа в ванной спит, болеет и не может подойти». Если преступники пытаются сломать дверь, немедленно звони в полицию, зови на помощь, кричи в окно. Опасности в доме. Прежде всего, нужно запомнить, какие предметы в доме представляют для тебя опасность. Этими вещами нужно пользоваться с особой осторожностью или под присмотром взрослых. Печь, газовые и электроприборы, острые предметы, ножи, ножницы, иголки, бытовая химия, стиральные порошки, чистящие и моющие средства, лекарства. Что делать, если в доме начался пожар? Первое. Если есть возможность покинуть квартиру или дом, немедленно сделай это. Помни, прежде всего нужно спасти себя. Второе. Сообщи о пожаре взрослым или сам позвони спасателям. Расскажи, что горит и по какому адресу. Третье. Если в подъезде или квартире много дыма, закрой входную дверь или дверь в комнату, заткни все щели, подойди к окну и зови на помощь. Четвертое. Нельзя прятаться в шкафу, под кроватью или столом. Пожарные, которые примчатся тебя спасать, должны сразу тебя найти. Пятое. Запрещено пользоваться лифтом.